Глава 85. «Мы наведались ко всем троим, и ничего не произошло», — сказал Руби по пути обратно к машине. «Откуда следует, что они не засветили свои карты на предмет того, кто из них важен?» — резюмировала Венс. «Вообще-то умный ход. Может, это просто не играет роли? Зигель ничего не знал, кроме того, что Ван Бюрен в хосписе. Она не могла ничего сказать, потому что при смерти. Однако Кэссиди малость странноват». «Мне он понравился», — призналась Джули. «Он типа малость напоминает папу». «Он определенно пытался отыскать твою семью», — заметил Робби. «Но все же странно, что он не знал ни о ком другом из живущих по соседству. Если мужику посредством разыскивать Гетти, почему бы не поискать и еще кого-то из остальных?» «Он же сказал, мои родные ему помогли», — ответила Джули. «А папа спас ему жизнь. Остальные были просто солдатами того же отделения». «Возможно», — произнес Робби, — «но я как-то не убежден». Венс окинула машину взглядом. «Думаешь, можно спокойно садиться?» «Я говорил о специальных функциях, но если тебе так будет спокойнее, я сяду первым и заведу ее». «Робби, ты не должен этого делать, мы же занимаемся этим делом все вместе». «А раз мы все вместе, я должен это сделать. Нет смысла нам всем сгорать в одной огненной вспышке разом». Венс и Джули остались ждать на углу, пока Уилл отпирал автомобиль, садился внутрь и, явно напружинившись, заводил двигатель. Ничего страшного не произошло, и обе одновременно испустили долгий вздох. Робби доехал до угла, и они сели. «Куда теперь?» – поинтересовалась Венс. «Обратно в нашу штаб-квартирку. Сопоставим наблюдения, обдумаем и раскопаем новые зацепки». «Не вижу, над чем тут думать», – проворчала Джули. «Тебя ждет сюрприз», — возразил Робби. «Что ж, будем надеяться, сюрприз ждет нас всех», — подвела черту Венс, «потому что я тоже не вижу свет в конце тоннеля». В направлении на запад дорожная ситуация была ничуть не лучше, и прошло 90 минут с добрым гаком, прежде чем они снова уселись за стол в фермерской кухне, уставившись друг на друга. На обратном пути захватили гамбургеры и картошку фри и поели в машине. Но хотя желудки их были полны, в головах по-прежнему зияла пустота, без единого проблеска перспективных зацепок. «Ладно, пройдемся заново», — сказал Робби. «А надо?» — засомневалась Джули. «Похоже, это пустая трата времени». «Изрядная часть следственных действий может быть пустой тратой времени, но чтобы выудить детали, которые действительно что-то значат, делать ее надо», — парировала Венс. «Твоя очередь», — Робби поглядел на нее. «Ладно», произнесла Николь. «Мы прошлись по ряду сценариев, которые выдохлись. Давай зайдем с другой стороны и начнем с отсева некоторых. Судя по тому, что ты рассказал о Ван Бюрен, не вижу, как она может быть причастна к чему бы то ни было. Она в хосписе уже много месяцев. Не может самостоятельно дышать. По сути, ее муж и дочь наблюдают, как она умирает». Робби кивнул. «Зигель тоже вроде бы и без понятия. Его больше тревожит перспектива лишиться работы. И он выглядел неподдельно изумленным, когда я сообщил ему, о чем хотел с ним поговорить». «Значит, ты можешь заблуждаться, Робби», — заметила Венс. «Ты сказал, что они совершили покушение на Джули из-за того, что та упомянула о других членах отделения. Что-то не похоже». «Но как же Кэссиди?» — не сдался Уилл. «А что с ним такое? Он знал читу Гетти. Я лично не куплюсь на то, что он не мог их разыскать. И что не знал, что поблизости живут другие члены отделения. У мужика денег не в проворот, а деньги гарантируют результат. И хотя он выглядел искренне изумленным тем, что Кертис и Сара мертвы, это кажется весьма странным». «Мама и папа ни разу о нем не упоминали», — поведала Джули. «Это тоже довольно странно, учитывая, насколько они были близки по его словам. В смысле, почему они не отвечали на его письма?» «Бессмыслица какая-то», — согласился Робби. Венс хотела было что-то сказать, когда зазвонил ее телефон. Она посмотрела на номер. «Не знаю чей, но региональный код Северной Вирджинии». «Лучше ответь», — сказал Робби. «Алло», — произнесла Николь в трубку. Абонент на том конце затараторил. «Минуточку, помедленнее», — прижав телефон к уху плечом, она достала блокнот и ручку и начала записывать. «Ладно, ладно, сейчас подъеду». Дав отбой, она поглядела на Робби. «Кто?» – не утерпел он. «Может, ты все-таки прав», – проговорила Венс. «В чем?» «Это была жена Габриэля Зигеля. и оставила ей свою контактную информацию. И что у нее случилось? Ее мужу позвонили прямо после твоего ухода. Он вышел из банка сразу же после того и больше не вернулся. Пропустил встречу с клиентом и обед, который дают в банке. Просто исчез.